от абиссинской кошки. Чрезвычайно редко у абиссинки рождался котенок с длинной пушистой шерстью. Как и все редкостное, такие котята очень дорого ценились. В 1967 году в Соединенных Штатах Америки эти необычные котята положили начало новой породе. Сомалийские кошки немного крупнее, толще и крепче своих короткошерстных родителей. Но в основном и глаза, и телосложение у них похожи. Отливающая серебром пышная шерсть сомалийки образует воротник на груди и шаровары на задних лапах. Отдельные волоски тоже раскрашены в разные цвета. А теперь, мой друг, перейдем к короткошерстным кошкам. Начнем с основных групп. Первая — европейская короткошерстная кошка. Почему она изображена в столь прозаической обстановке? Дело в том, что это наша самая обычная мурка, часто, увы, бездомная. Мы все привыкли к ней и несправедливо считаем ее беспородной. На самом же деле существует определенный стандарт данной породы. Европейские кошки довольно крупные, сильные, устойчивые, немного массивные, не от жизни ли полные лишений. Ясные глаза чуть раскосы, к тому же они могут быть разного цвета, шерсть короткая и мягкая, и бывает всех цветов кошачьей радуги. Основных расцветок 15, причем 11 из них совпадают с расцветками персидских кошек. Британская короткошерстная кошка. Если верить названию, появилась она в Англии в 70-х годах прошлого века. Подвижное и добродушное существо отличается коренастостью, атлетическим сложением, большой круглой головой и хвостом, немного изогнутым на конце, что для сиамской кошки было бы непростительным. Цвет больших круглых глаз определен для каждой цветовой вариации меха. А вариаций этих насчитывается ни много ни мало 65. А вот другие короткошерстные. Картезианская, картузская или шартре. Примечательна эта кошка тем, что появилась она во Франции еще в эпоху крестовых походов. Шерсть у нее как бы двухслойная и не прилегает, а немного торчит в стороны, создавая эффект пушистости. А еще она шелковистая, приятного серо-голубого цвета. Ах, этот извечный французский шарм! К группе короткошерстных относится также русская голубая кошка. Она издавна водилась на русском севере. Ее короткая шерсть, серо-голубая, шелковистая, густая и прекрасно сочетается с большими изумрудно-зелеными глазами. В 1860 году эта кошка попала в Великобританию, а уж благодаря старой доброй Англии стала известна всему миру. Русская кошка долго считалась дочерью других стран, но потом стало доподлинно известно, что настоящая ее родина — Архангельск. Вот как она выглядит, эта кошка. Средних размеров, очень грациозная, вся какая-то удлиненная, худая, стройная, длинный заостренный хвост, высокие ноги с маленькими лапками, изящная шея, увенчанная небольшой треугольной головкой. Что говорить, настоящая русская красавица. Рексы тоже относятся к группе короткошерстных. Но почему эти кошки носят собачье имя? Тебя это не удивляет? Действительно, рекс — одна из самых распространенных собачьих кличек, что по латыни означает «король». Вот и наши кошки приобщились к королевским регалиям. Все они отличаются короткой волнистой шерстью, состоящей из одного подшерстка. Из-за этой уникальной волнистости долгое время кошек считали больными. сейчас королевский